Глава третья. В то время как часть клана пребывала на островах драконов, в одном из самых популярных пабов Бастиона выступала новая музыкальная группа. Это событие было в новинку игрокам, и потому собралось приличное количество публики. Одни подпевали, а другие просто слушали. И только один из присутствующих сидел с закрытыми глазами, изредка делая глоток из кружки с самым обычным соком. Видимо, слова группы 7Б «Молодые ветра» произвели на него совершенно другое впечатление, чем на других. Только когда песня закончилась, Джан наконец открыл глаза и обратил свой взор на одного исполнителей в лице бывшего соклановца Лёхи. Тот уже давно заметил присутствие выделяющегося среди общей массы азиата, но пока подойти не мог. Сначала группа исполнила еще пару песен, и только во время перерыва Лёха, прислонив гитару к одной из стоек на сцене, под бурные аплодисменты покинул импровизированный подиум. Пожимая всем желающим руки и принимая поздравления и восхищения, парень все же смог пробраться через толпу и достиг столика, за которым расположился его товарищ. «Уф, как же все-таки здорово!» Вроде как устало, но при этом со счастливой улыбкой произнес Лёха. «Рад, что ты смог найти себя в этом безумном мире», улыбнулся в ответ Джан. «Да, я как бы и сам за себя рад», довольно произнес Лёха, заказывая по ходу дела себе пиво у пробегающей мимо официантки. «Вика, пиво мне и еще один сок моему другу». «И все же», став серьезным, произнес Джан, «ты уверен в своем решении? Точно не хочешь помочь нам с данжем?» «Желание у меня есть, а возможности нет», усмехнувшись, попробовал перевести в шутку Лёха, но, заметив, что не вышло, уже без улыбки добавил. «Как я и говорил тебе ранее, не могу отправиться туда, где меня, скорее всего, убьют. Да, я боюсь. Эльфы, гномы, гидры и всякая другая нечисть меня не пугает, а вот этот легендарный данж очень даже. Так что извини, но как-нибудь без меня справитесь». «Жаль», — расстроенно покачал головой Джан. «Нам бы пригодился такой хороший психолог. Твой план по улучшению ситуации в отряде сработал идеально. Лиза нашла общий язык с Ли. Вета с Андреем не просто помирились, но еще и поженились. Алена наконец смогла преодолеть себя и поговорила с сыном. И все это — великолепный результат твоей работы. Но мне непонятны три вещи. Как тебе удалось так хорошо просчитать реакцию ребят? Почему ты все решил исполнить через меня и остаться в тени? Ну и последнее. Кто еще, кроме тебя, сможет во время похода так же хорошо поддерживать гармонию в клане? Ну, во-первых, немалая часть моих планов была придумана именно тобой», — улыбнулся в ответ Лёха. «Да и основные важные разговоры исполнил именно ты, а не я. Я точно не смог бы так хорошо передать правильные мысли любому из клана. Да и давай честно посмотрим правде в глаза. Кто я для клана? Временный спутник, умеющий играть на гитаре и не более того. И не спорь. Я так и не смог полноценно влиться в коллектив. Кстати говоря, только у меня так и не появилось фамильяра. Но да это мелочи жизни. В общем, как ни крути, но ты лучший вариант для исполнения задуманного нами плана. Так что это мне нужно поздравить тебя с успехом, а не тебе меня. Ну и во-вторых, ты и сам прекрасно теперь справишься с задачей психолога клана. Как бывший профессионал в специальности психотерапевта, я прекрасно вижу твой потенциал в данной области». «Допустим, ты прав», — не очень уверенно кивнул головой Джан. «Но без тебя я так и не смог бы понять, что именно нужно той же Ли. Или, например, насколько сильно давила проблема с сыном на психику Алены. О чем говорить? Я до сих пор не до конца понял твои выводы». «О, это не так сложно, как ты думаешь», — хмыкнул ответ Лёха, сделав большой глоток только что принесенного пива. «Если хочешь, то я могу выдать тебе полный анализ по клану, если, конечно, у тебя на это есть время». «Конечно, есть», — заинтересованно посмотрел на него Джан. «А если ты еще и объяснишь, каким образом смог прийти к тому или иному выводу, будет и вовсе замечательно». «Не уверен, что смогу, но постараюсь», — согласно кивнул Лёха. «Итак, с кого бы начать? Пожалуй, с главных действующих лиц и начнем. Вета и Андрей. Надо сказать, что они довольно обычная молодая пара», — задумчиво протянул Лёха с нотками ностальгии. «В свое время подобные им не раз посещали мой кабинет. Да. Но и проблемы у них тоже обычные. Что Вета, что Андрей так и не поняли до сих пор, насколько сильно они изменились из-за своих отношений. Вета из абсолютно эмоциональной, можно сказать, идеалистки, начала превращаться в более разумную и здравомыслящую девушку. До идеала еще пока далеко, но движется она к нему с солидным ускорением. Что же касаемо Андрея, то из парня, которому на всех пофиг, он стал превращаться в человека, для которого общество — не пустой звук. И самое забавное, что эти изменения произошли из-за того, что они стали ближе друг к другу. Здесь, как и в любой паре, что проживает совместно, хотят они или нет, но часть мыслей и целей переходит от одного к другому. Одно плохо. Пока еще неосознанно, но Вета начинает брать на себя роль лидера в их паре. Почему плохо? Да потому что на данный момент только Андрей с его складом ума и пониманием сути любого сражения сможет максимально эффективно реализовать возможности клана. И если ты не вмешаешься в ключевые моменты, то все может закончиться очень печально. «Не совсем понимаю, что именно ты имеешь в виду», — сосредоточенно произнес Жан. «Лично я не вижу, чтобы Вета хоть как-то стремилась стать лидером. Наоборот, она всеми силами отпихивает от себя эту роль». «Ты смотришь не туда», — укоризненно покачал головой Лёха. «Вот тебе простой пример. Допустим, вы попали во время прохождения данжа в сложную ситуацию. Настолько сложную, что только жертва определенного человека или фамильяра сможет спасти остальных. Как ты думаешь, что произойдет? «Кажется, я начинаю понимать», — нахмурившись, кивнул головой Джан. «Андрей, понимая ситуацию, отправит нужного человека и тем самым спасет отряд. Но мешается Вета. И либо сама рванет в бой, либо сделает все возможное, чтобы не допустить гибели товарища». Все не настолько сложно. Вета, к сожалению, тоже далеко не новичок и прекрасно видит ситуацию. Она очень многому научилась у Андрея. Так что я уверен, она сообразит еще до того, как Андрей захочет отдать такой приказ. И вот теперь вопрос. Кто будет спорить с Ветой, когда она вмешается в команду не Андрея? Сам Андрей? Вряд ли. Он начнет сомневаться, думать и терять время. В бою это равнозначно смерти. Тогда кто еще? Думаю, мой друг, что придется тебе принять на себя эту роль. Ты вот сейчас сказал, и я неожиданно понял, что это может стать огромной проблемой, — мрачно произнес Джан. Вета действительно слишком чувственный человек. Для нее потеря любого из клана — это катастрофа, с которой она не захочет смириться. «Именно», — кивнул утвердительно Лёха. «Вот поэтому тебе нужно переговорить на эту тему со всеми, кроме Андрея и Веты. Только если каждый в отряде поймет и примет ситуацию такой, как она есть, только тогда Вета просто не успеет что-либо изменить. Ну а потом придется защищать решение Андрея. Не думаю, что Вета простит ему подобный жесткий приказ». «Ты так говоришь, как будто уверен в том, что подобные ситуации произойдут в любом случае», — печально усмехнулся Джан. «Мы ведь оба понимаем, куда именно вы собрались. Не надо прятаться за эфемерной призмой даже в теории невозможной ситуации. Если тот данж до сих пор не смогли пройти ни разу, то это говорит только об одном. Как минимум, в отряде будут потери. Хотя лично я думаю, что до финиша в лучшем случае доползут единицы», — уверенно произнес Лёха с грустью в глазах. «У тебя слишком пессимистичный взгляд». «Мы оба понимаем, что это реалистичный подход», — пожал плечами Лёха. «Там, где не справились игроки с намного более серьезными уровнями, чем у нас, вы не сможете пройти без серьезных потерь. Это факт, который понимаю я, ты и, уверен, Андрей тоже. Хотя я думаю, что это понимают все, но не все готовы с этим смириться. Например, Вета будет до последнего стремиться жить в иллюзии, что все будет хорошо. Случится чудо чудесное, и все останутся живы». «Ладно, здесь я с тобой согласен лишь частично, но понимаю, что ты, скорее всего, прав», — с явным недовольством произнес Джан. «Давай лучше вернемся к клану». «Без проблем», — улыбнулся Лёха. «Итак, идем дальше. Эльнара. Идеальный хиллер, прекрасный боец, и главное... Она так же, как и все драконы-фамильяры, готова в любой момент отдать свою жизнь ради спасения других. В этом они все похожи. И главное, они все понимают, что рано или поздно, но им придется это сделать. Просто именно Эльнара в этом плане наиболее целеустремленная особа. Если Андрей прикажет ей прыгнуть в лаву, она сделает это, не задумываясь. Ее фанатичная вера в Андрея, как по мне, не имеет границ». «Погоди, но как же озрились Нар? Они же как бы втроем», — возразил Джан. «Для Эльнары они лишь партнеры по сексу. Я тебе даже больше скажу. Уверен, что она мечтает о том, чтобы Вета и Андрей позвали ее к себе в постель. И не одна она. А Элина тоже с радостью помчалась бы дарить сексуальную радость Вете и частично Андрею. Все-таки эмоциональная связь между фамильяром и человеком очень сильна. Просто влияет она по-разному», — спокойно принялся пояснять Лёха. «Что же касаемо Синара и Азриль, то они войны. И если Азриль очень близко подобралась к мышлению тех же Эйдаха, о которых так восхищенно отзывается Андрей, то вот Синар больше похож по мышлению на тебя. Если ему приказать отправиться на смерть, то он пойдет спокойно и с трезвой головой. У вас обоих есть что-то от самураев. Но не настоящих, а идеализированных киношных. Иногда мне даже кажется, что вы словно стремитесь их копировать. Это просто совпадение, не более того». Смутившись, отвел взор в сторону Джан. Признаваться в том, что для него самураи и буддийские монахи — это идеал отношения к жизни, он не хотел. «Ну да, ну да», — ехидно прищурившись, покивал головой Лёха. «Сделаем вид, что поверили. Ты, кстати, скажи, как тебе Саяна?» «А что Саяна?» — изобразил удивленный вид Джан. «Да так, ничего», — многозначительно посмотрел на него Лёха. «Просто интересно, как именно ей удалось сломать твой железный занавес? Или ты думаешь, я не заметил, как она каждую ночь ныряет к тебе в комнату? А уж ее довольную мордашку по утрам не заметит только слепой». «Это как бы мое личное дело», — слегка покраснел в ответ Джан и, тяжело вздохнув, добавил. «Я и сам не понял, как это произошло. Кто бы мог подумать, что под невинной и миниатюрной внешностью может скрываться настолько настойчивый и ненасытный дьяволёнок? Скажи еще, что тебе это не нравится». «Нет, конечно», — опять вздохнул Джан. «Мне все нравится. Я искренне доволен ее обществом. Но одно меня печалит». «Боишься ее потерять?» — понятливо кивнул Лёха. «Да», — мрачно выдохнул Джан. «Ну, так таких, как ты, полклана так-то. Каждый больше всего боится потерять свою половинку. И заметь, девушки боятся так же, как и мы, мужики. Они тоже не хотят сидеть возле трупа и рыдать. Так что это вполне естественно». «Не думал, что наш разговор свернет в эту сторону», — поморщился в ответ Джан. «Не переживай. Я не собираюсь разбирать ваши отношения по косточкам», — легко заявил Лёха. «К тому же у нас впереди есть кое-что поинтереснее. Можно сказать, самые яркие и одновременно опасные личности. Это я сейчас Али и Лизи». «А что с ними теперь не так?» — удивился Джан. «Я думал, что после того, как они нашли друг друга, проблема исчерпала себя». «Ты ошибаешься», — осуждающий покачал головой Лёха. «Проблемы только начались. Да, они не настолько серьезные, как были раньше, но это пока». «Что ты имеешь в виду?» «Дело вот в чем. Понять, что именно нужно Ли и Лизе, было не очень сложно. Лиза — адреналиновая наркоманка. Ей нужны яркие эмоции, и главное, тот, кто будет доминировать над ней в постели. Есть такие люди, которым нравится боль. По сути, она мазохистка. Но Али, наоборот, любит быть доминантой. Ей нравится творить с партнёршей всё, что вздумается. Так сказать, реализовывать любые свои фантазии. И пока что это не проблема. Пока все это происходит только между ними и только в постели, то все отлично. Но скоро все начнет меняться. Она уже сейчас меняется, но не настолько заметно, как проявится в будущем». «Думаешь, она скоро и на других начнет распространять свои потаенные желания?» — удивился еще больше Джан. «Не совсем так», — неопределенно покачал головой Лёха. «Скорее, в ее характере все больше и больше будут проявляться свойства тирана. И это, по сути, результат потакания ее желаниям не только со стороны Лизы, но и со стороны Лаэль и Иль». «А они-то здесь при чем?» — недоумённо уставился Джан на Лёху. «Возможно, ты не заметил, но Лаэль как нравилась Ли, так и продолжает нравиться», — грустно усмехнулся Лёха. «Уверен, что Лаэль уже успела побывать третьей в постели с Ли и Лизой. А учитывая то, что драконика, не будучи такой же мазохисткой, как Ли, скорее всего, будет изображать, что ей нравятся новые пристрастия Ли, а не возражать или протестовать, то очень скоро она превратится в бледную тень самой себя. Правда, это все слегка исправит вмешательство Иль. Не знаю, успела ли Дриада уже присоединиться к ним или еще нет, но уверен в том, что это лишь вопрос времени. Ну а дальше процесс полетит по нарастающей. Ты ведь и сам уже замечал опасные признаки. Помнишь, ты рассказывал, как застал Ли, которая гневно и яростно отчитывала Лаэль?» «Да, было такое дело», — задумчиво протянул Джан. «Мне еще показалось, что Лаэль явно боялась Ли». «Ты не прав», — опять покачал головой Лёха. «Лаэль боялась не Ли, а последствий. Для Лаэль самое страшное — оказаться отвергнутой. К несчастью, она слишком далеко зашла в своей любовной страсти к Ли. А тут еще и полная покорность Лизы. В общем, все очень запущено». «И что делать?» «Как это ни удивительно, но просто переговорить. Но не тебе. Ты здесь будешь лишним. Точнее, даже не так. Ты должен объяснить ситуацию Иль и попросить Азриль переговорить и открыть глаза Ли на реально происходящее. Думаю, этих двух разговоров хватит с головой для сдерживания Ли от падения в пропасть. Иль сможет помочь Лаэль и заодно защитит ее от извращенных желаний Ли. А Азриль вполне справится с ролью холодного душа для нашей агрессивной азиатки», — спокойно пояснил Лёха. «Хорошо, я понял. Раз надо, значит, сделаем». «Что же, теперь перейдем к еще одной проблемной парочке», — хмыкнул Леха. «Егор и Алена. В принципе, у Егора как раз таки проблем пока нет. Все-таки надо не забывать о том, что он опытный кадр, проживший долгую жизнь со своими довольно простыми взглядами на окружающее. Вот только теперь он частично зависит от Алены, а вот у нее как раз таки пунктик насчет сына никуда не делся. Основную напряженность мы, конечно, сняли, хотя, если честно, то было сложно направить незаметно Алену в нужную сторону, но главное, что все получилось». «Угу», — расстроенно буркнул Джан. «Только слишком дорого это стоило». «Что поделать?» — пожал плечами Леха. «Прежде чем помогать, нам нужно было самим узнать, кем является ее сын. И это нам еще повезло, им оказался знакомый мне Марат. Ну да ладно, это уже дело прошлое, главное сейчас другое. Тебе нужно внушить Егору мысль, что ребенок в их семье — это отличная идея». «Не думаю, что сейчас для подобной мысли есть время и условия». «Ты прав. Никто не говорит, чтобы они завтра занялись решением данного вопроса. Нет. Нужно пока что внушить им эту мысль. Мол, после прохождения данжа, когда настанет мир, то пора бы действительно доказать себе и Марату, что Алена все же может стать настоящей матерью. И поверь, это очень важный пункт в ее самооценке. Сейчас важно лишь дать ей понять, что еще ничего не потеряно. Жизнь только начинается, и за свои взгляды нужно бороться до конца. Она осознала свою ошибку, а значит, пора показать Марату, что и он ошибается». Интересная идея. Я подумаю, как ее реализовать». «Вот это лично», — улыбнулся довольно Леха. «Ну, теперь-то у тебя вопросов не осталось?» «Да вроде как нет», — подумав, ответил Джан после недолгой паузы. «К тому же я знаю, где тебя искать в случае чего. Ты ведь, если что, поможешь?» «Если советом, то всегда добро пожаловать», — подмигнул ему Леха. «Всегда буду рад помочь». «Да, все это, конечно, хорошо, вот только осталось главное», — помрачнев произнес Джан, вставая с места. «Нужно еще выжить в данже. А то ведь если все пойдет по твоему пессимистичному сценарию, то мы можем больше никогда не увидеться». «На все воля Создателя», — ободряюще улыбнулся ему Леха. «На Бога надейся, но сам не плашай», — добавил от себя Джан, пожав руку Лехе, развернулся и направился на выход из паба. «Как бы тебе ни хотелось, но мы с тобой в любом случае еще не раз встретимся», — про себя произнес задумчиво и уверенно Леха, когда азиат уже покинул паб. После чего, словно по волшебству, стал снова похожим на легкомысленного и беспечного парня. Скочил с места и ринулся в сторону сцены. Кое-что ему в этой жизни нравилось больше всего, и отказываться от этой своей слабости он не собирался. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 304 дня. Пол — мужской. Титул — безумный мясник, познавший радость смертельной битвы. Клан — бессмертные. Профессия — отсутствует. Специальность – воин бога. Уровень – 222. До следующего уровня – 532 250 из 222 миллионов. Здоровье – 2303 из 2303. Мана – 1990 из 1990. Выносливость – 2280 из 2280. Сопротивление магии – 23,7%. Сопротивление физическим атакам – 23,7%. Сопротивление ядом – 22,8%. Основные характеристики. Сила – 250, 218 плюс 134. Ловкость – 78, 71 плюс 43. Интеллект – 60, 55 плюс 50. Дух – 197, 179 плюс 114. Стойкость – 228, 207 плюс 156. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 100 уровень, максимальный. Шанс критического урона – 100 уровень, максимальный. Распознавание – 100 уровень, максимальный. Укрепление тела – 100 уровень, максимальный. Владение тяжелыми доспехами – 100 уровень, максимальный. Владение оружием цеп – 41 уровень. Владение щитом – 100 уровень, максимальный. Владение мечом – 100 уровень, максимальный. Наблюдательность – 100 уровень, максимальный. Следопыт – 100 уровень, максимальный. Тихий шаг – 100 уровень, максимальный. Ускорение – 100 уровень, максимальный. Уклонение – 100 уровень, максимальный. Маскировка – 100 уровень, максимальный. Ментальная защита – сотый уровень максимальный. Энергия Ки, сотый уровень максимальный. Управление Ки, сотый уровень максимальный. Слияние энергии, сотый уровень максимальный. Духовный доспех, сотый уровень максимальный. Сфера познания, сотый уровень максимальный. Предвидение, сотый уровень максимальный. Медитация, сотый уровень максимальный. Сопротивление магии разума, сотый уровень максимальный. Абсолютное восстановление маны, первый уровень. Абсолютная регенерация, первый уровень. Свободных очков 69. Умение игрока. Молитва веры, 4 уровень. Благословение веры, 4 уровень. Длань благословения, 4 уровень. Цепь захвата, 4 уровень. Таран щитом, 4 уровень. Божественное усиление, 4 уровень. Лезвие веры, 4 уровень. Духовный клинок Ки, 77 уровень. Столб пламени, 10 уровень. Магические корни, 10 уровень. Иллюзия, 5 уровень. Очищение тела, 30 уровень. Очищение разума, 30 уровень. Свет восстановления, 10 уровень. Мгновенное исцеление, 10 уровень. Свет исцеления, 10 уровень. Дыхание жизни, 100 уровень максимальный. Телепорт, 20 уровень. Полет, 10 уровень. Свободных очков, 0. Умение предметов. Благословение защиты сознания, 100% уникальное. Достижение игрока. Убийца темных эльфов, 57 уровень. Убийца гномов, 203 уровень. Убийца орков, 104 уровень. Убийца легендарного кракена. Убийца эльфов, 136 уровень. Убийца вампиров, 104 уровень. Убийца оборотней, 121 уровень. Убийца демонов, 98 уровень. Эффекты. Шанс нанести критический урон, 100%. Защита от магии огня, 2,6%. Урон в ближнем бою увеличен на 4%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума 100%. Урон магии увеличен на 2%. Основные характеристики были увеличены на 10%. Сумма уникального достижения и титула. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 2,5%. Уровень маны повышен на 1%. Клановое умение. Увеличение силы – первый уровень. Увеличение ловкости – первый уровень. Пока я ждал окончания первой тренировки Веты, то решил заодно изучить свои параметры. К тому же, уже давно пора раскинуть лишние очки умений и доп. Характеристики. Теперь у меня духовный клинок Ки аж 75 уровня. Приятно, но мало. По-хорошему нужен сотый. Зато я смог изучить абсолютную регенерацию, хотя и всего первого уровня. Теперь даже без банок меня так просто не убить. Дай мне минут 10 отдохнуть в сторонке, и я отращу себе новое тело с нуля. Такой себе гибрид Росомахи и Дэдпула, ну или Кощея Бессмертного. Хотя нет, последний вроде как в форме скелета жил, но это не точно. Честно говоря, народные сказки я не особо так уж хорошо помню. В любом случае, я теперь монстр. Даже во время боя смогу себе ногу или руку отрастить, не используя лечения. Не сразу, конечно, но все же. Круто? Однозначно. Вот только подобная характеристика есть у меня одного, и это проблема. Но, кажется, у меня появилась идея, каким образом эту проблему можно исправить. Собственно, я не просто так ждал окончания тренировки Веты. У меня было несколько вопросов к Вальдемару, причем таких, которые лучше задавать наедине. Да еще таким образом, чтобы об этом не узнала Вета, по крайней мере, пока что. Ибо темы, которые я хотел поднять в разговоре, могли вызвать негативную реакцию моей девушки. Точнее, уже жены. Да, жена. Звучало непривычно, особенно в этом мире. Так, что-то я опять не о том думаю. Пока есть время, лучше потратить его на формулировку вопросов, а то Вальдемар тот еще кадр. Может и послать куда подальше, недолго думая. Итак, договориться с ним о тайной встрече было очень непросто. Попробуй тут договорись, когда рядом со мной постоянно Вета, а если она не со мной, то у нее тренировка с Вальдемаром. Хорошо, хоть удалось через Эльнару выйти на связь с ним и найти компромисс. Несмотря на то, что я был готов к вызову со стороны Вальдемара, он все равно произошел неожиданно. Но я быстро взял себя в руки и принял вызов. Медлить времени нет. Вета после тренировки будет идти домой максимум минут 10. Потом еще поболтает с фамильярами, это еще полчаса. К этому времени я уже должен вернуться домой, а то могут возникнуть вопросы. У меня, конечно, были варианты, каким образом отмазаться, но не хотелось бы к ним прибегать. Все же обмануть Вету я не считал правильным. И так уже один раз из-за обмана чуть не расстались. «Я тебя слушаю», — сходу заявил Вальдемар, как только я оказался в его внутреннем мире. Вид у него был максимально сосредоточенным и, кажется, раздраженным. «У меня есть несколько вопросов к вам». Не стал я испытывать его терпение и перешел сразу к делу. «Первый касается Таиры. Почему она терпеть не может Вету? В чем причина?» «Хм, какой забавный вопрос». Эльф недоуменно посмотрел на меня. «Вот уж не думал, что именно ты заметишь данный факт». «Да я как бы и не замечал», — пожал я плечами. «Мне об этом Эльнара рассказала. Она сейчас обучается чуть ли не каждый день у Таиры. Вот я и спросил через нее, а почему тогда Таира не помогла с обучением Вете?» «Даже так?» — нахмурился в ответ Вальдемар. «Так значит, моя хитрая ученица решила именно таким образом скинуть с себя общение с Ветой?» «Ясно. Хорошо, что сказал. Будет у меня с ней очень серьезный разговор на эту тему». «Хм, не понял. Она здесь при чем? Это же я попросил узнать о ней». «Хватит!» — остановил он меня недовольным жестом руки. «Не люблю слушать несосветную чушь. Здесь даже ребенку понятно, кто был инициатором подобного вопроса». Заметив на моем лице полное непонимание, он тяжело вздохнул и потер переносицу. «Но кажется, ты по развитию как раз и есть такой ребенок. Что же, позволь открою тебе глаза на очевидные вещи. Ты самый близкий человек для Веты. Таира использовала то, что Эльнара очень любопытная особа, и предложила ей обучение. Естественно, та согласилась. Затем Таира тратит много времени на твоего фамильяра. На твоем месте любой бы задался вопросом, а почему она, а не Вета? В итоге ты задаешь именно тот вопрос, который жаждет услышать Таира. Ведь когда она отвечала на него, то была уверена в том, что ты в любом случае передашь его содержание Вете. И Вета, обидевшись на Таиру, перестанет с ней общаться. То есть моя хитрая ученица в итоге добивается того, чего хотела изначально. Вот тебе и ответ. Отчитать я ее хочу не только за самоуправство, но и за глупость. Ведь в конечном результате ты ничего не рассказал Вете. А почему? Да потому, что когда отношения настолько близкие, как у вас, такие люди, как ты, решают не говорить правды, дабы не расстраивать свою избранницу. И это очевидная вещь, которую почему-то моя ученица не увидела. С ее уровнем знаний и опытом интриг допустить подобную ошибку — это верх идиотизма». «Понятно», — растерянно выслушал я его лекцию. «Обидно, но факт. Он был полностью прав». «Вот только почему она так сильно не хочет общаться с Ветой? У них же вроде не было никаких конфликтов. Да и Вета единственная, кто в свое время прошла ее испытания». «В том числе в этом и заключается проблема», — задумчиво произнес Вальдемар. «Видишь ли, в чем дело? Таира не переваривает Вету не из-за конфликта или из-за слов, сказанных по глупости. Нет, все намного хуже. Начать с того, что то самое испытание, которое прошла Вета, сама Таира пройти не смогла, и это первый пункт — зависть. Второй немного более запутанный. Дело в том, что любой разумный, получив в свои руки власть, начинает меняться. И всегда эти изменения в худшую сторону для других. Причина же подобных изменений банальна. Она заключается в том, что чем больше в руках власти, тем больше прихлебателей стремится оказаться рядом. Именно они целыми днями и ночами говорят тебе именно то, что ты хочешь услышать. О том, какой ты хороший правитель, как сильно тебя уважают все подданные. А те крики недовольных, что так хорошо слышны с улицы, это лишь горстка предателей Родины, которых купили враги, дабы разрушить великое государство. И если сначала ты еще сомневаешься в словах прихлебателей, то чем больше их становится вокруг тебя, тем меньше у тебя сомнений. Ты начинаешь и сам верить в свою избранность, свою исключительность, свой гениальный ум стратега всех времен и народов. То есть ты становишься самым обычным правителем. А дальше есть только два пути. Или стать безвольной марионеткой тех самых прихлебателей и жить на широкую ногу. Или же стать тираном и диктатором. Других путей нет. Ну как бы это я и сам понимаю. Но при чем здесь Таира? Хорошо, что понимаешь, — одобрительно покивал головой Вальдемар. Но понимать не значит пережить. Впрочем, сейчас не об этом. Таира является главой нескольких эльфийских домов. Для твоего понимания, ей подчинены не пара тысяч подданных, а несколько миллионов эльфов. В ее власти находятся огромные территории. По сути, она является правителем всех этих земель. И у нее, как и у всех подобных правителей, есть кучка прихлебателей. Разумеется, у нее есть и сдерживающие факторы в лице меня и Гатамы. Правда, последний пропал, но это уже отдельная тема. «Вы думаете, он не погиб в том сражении?» Не смог удержаться от вопроса. «Не знаю», — после небольшой паузы ответил Вольдемар. «С одной стороны, его тело так и не смогли найти, но с другой, я не вижу причин, по которым он не захотел бы выйти на связь со мной. Так что извини, но на этот вопрос у меня ответа нет». «Ясно. А что насчет Таиры? Каким образом ваш рассказ объясняет ее отношение к Вите?» «Форма общения», — лаконично заявил он. «Она готова терпеть равное или какое угодно другое общение от меня или Гатамы, но вот ответы подобного она терпеть не намерена. Это ее постоянно злит и раздражает». «Все равно не понимаю. Вета же всегда с ней общалась очень уважительно, как...» «Стоп. Опять ты говоришь, не подумав», — покачал он укоризненно головой. «Ты путаешь уважение с подобострастием. С ней говорят как минимум с низким поклоном, и не просто с уважением, а с желанием услужить и сделать все, что она пожелает. Ты ведь понимаешь, что это подобным тоном не будет говорить?» «Да, но у вас же нет подобных мерзких предубеждений», — оборвал он меня в очередной раз, на что я только согласно кивнул. «Болезнь власти всегда лечится только тремя способами. Первый и самый простой — это смерть, очень часто насильственная. Диктаторы вообще очень редко умирают своей смертью. Второй способ — время. Когда ты находишься у власти дольше нескольких сотен лет, то постепенно у тебя начинают открываться глаза. Прихлебатели надоедают, и тебе хочется услышать действительно реальное мнение о себе. Сначала это будет больно, очень больно. Никому не хочется слышать правду. Но потом придет осознание. В общем, это очень долгий процесс. Я бы сказал, слишком долгий. Третий же способ — это стать выше себя. Самому осознать вредные трансформации и исправить их. Этот путь очень сложен. Но если есть рядом учитель или друг, что поможет, то путь становится короче. Таира сейчас лишь на середине пути, и я думаю, лет через 20 она избавится от заразы прихлебателей. Другими словами, Таира из-за этих двух причин не хочет общаться с Ветой? «Не только», — спокойно возразил он. «Зависть к силе воли, раздражение на непочтение — это лишь вершина айсберга. Есть еще факт того, что я и Гатама фактически заставили ее общаться с Ветой как с равной. Ей не хотелось, но пришлось. Это тоже ложится в копилку недовольства. Потом еще есть объем доступной силы и скорость роста. Веты — оба параметра во много раз лучше, чем у Таиры. То, на что Таире потребовались десятилетия, Вета освоила за считанные дни или недели. Даже сейчас я собираюсь обучить Виолетту знаниям, на которые у Таиры ушло почти 200 лет. И я уверен, что твоя избранница сможет их освоить за выделенное время. Не без проблем, но все же сможет. Ощущаешь разницу? 200 лет и меньше года. И подобных причин очень много, в том числе и ты сам. Таира уже 100 лет ищет того, кто будет рядом с ней возвышаться на равных, но при этом уважать ее саму. Но, как видишь, не может найти. А Вета смогла. Мне даже кажется, что Таира положила на тебя глаз. Мол, когда достигнешь пика силы, то можно будет сблизиться с тобой. Вот только скорость твоего роста настолько высока, что уже сейчас Таира уступает тебе. А через пару десятков лет так и вовсе будет лишь путаться под ногами. Так что, думаю, это тоже не придает ей особого желания общаться с Ветой. Да и с тобой тоже». «Странно. Я думал, что Таира выше этих обыденных проблем», — растерянно произнес я. «Она ведь прожила уже 1000 лет». «Прожила уже 1000 лет», — усмехнувшись, передразнил Вольдемар. «Возраст. Это спорный аргумент в обсуждении развития ума и мировоззрения. Можно прожить и 100 тысяч лет, но при этом остаться тем еще бараном. А можно прожить лишь пару десятков лет и познать тайны Вселенной. Все зависит только от самой личности. Таира сначала страдала из-за последствий войны, потом почти 1000 лет обучения у различных магов. Затем ее заметил Гатама. Взял к себе, обучил всему, что знал. а дальше она попала ко мне. Теперь уже я оттачивал ее мастерство. Если так разобраться, то она закончила обучение всего каких-то 500 лет назад. И то я бы не сказал, что она отлично. Затем долгий путь на вершину власти своего дома. В итоге, лишь 30 лет назад она получила власть, которую сейчас держит в руках. Она одна из самых молодых правителей в общем совете рас. Так что удивляться особо нечему. «Спасибо за столь подробный ответ», — слегка поклонившись, искренне произнес я. Разговор оказался познавательным. «Пожалуйста. Но я так понимаю, что это еще не все. «Да. Меня беспокоит вопрос насчет развития отряда перед походом в легендарный данж. Мы слишком слабы для него». «Вы всегда будете слишком слабы», — спокойно пожал он плечами. «Вряд ли возможен вариант полной готовности». «Но все же», — возразил я. «Если мы сможем поднять свои характеристики, то шансы значительно вырастут». «Хочешь влезть в войну и набить повышение своих достижений на местных?» — напрямую заявил он без тени смягчения. «Глупая идея. Сейчас в любой момент будет заключен мирный договор на год. Не думаю, что этого осталось долго ждать. Максимум 10 дней. Дальше у вас будет всего год. Ты думаешь, что пройти легендарный данж — это быстрое дело?» «То есть?» — изумленно уставился я на него. «Подумай сам. Если особый данж вы проходили больше месяца, то что будет там, где все сложнее в десятки раз?» — многозначительно посмотрел он на меня. «Вы что, хотите сказать, что мы его будем проходить год?» — в шоке уставился я на него. «Возможно, даже дольше», — пожал плечами в ответ Вальдмар. «Но там же не будет работать магазин. Как тогда кормить фамильяров?» — растерянно произнес я. «Не думаю, что в этом данже будет безжизненно», — после небольшой паузы произнес Вальдмар. «К тому же, если мне не изменяет память, то фамильяры в теории могут обойтись без еды. Правда, это еще нужно проверить, но все же я не думаю, что это критичная проблема. Уверен, там найдется то, чем можно будет накормить фамильяров. А учитывая, на какой именно материк вы отправляетесь, то и с водой проблем не возникнет. У тебя же есть проблемы посерьезнее. «Это какие еще? «Вы абсолютно не готовы сражаться слаженной командой». «Хм, согласен. Нам нужна практика командных действий. Поэтому я и думал, что отправиться в другую зону и помочь людям в войне против местных — отличная идея. Мы как раз сможем заново узнать способности друг друга». «Это хороший план, но у тебя нет на него времени. Так можно было бы восстановить исследование богини», — сарказмом произнес он, но в то же время я различил нотки уважения. «Ли, в области создания специальных монстров, на которых можно поднять уровень, или сражаться в войне несколько лет и тем самым поднять дополнительные очки, пройти все особые данжи возле обелисков, ну а потом выиграть войну, получить явление феи и умереть. Я же тебе советую не заниматься ерундой, а стать тем, кем ты был раньше, мозгом отряда. Что мешает тебе узнать все новые способности товарищей и фамильяров, а после на основании полученных данных составить план действий данжа? Раньше ты без проблем справлялся с подобной задачей. Или я ошибаюсь?» «Да нет, не ошибаетесь», — задумчиво согласился я. «Вот это лично. Рад, что ты осознал правильный путь. Что же касаемо Веты и Синара, то я уже сейчас могу тебе дать данные о том, чего в итоге они смогут достичь». «Был бы признателен». «Удивительно, как легко и просто можно изменить собственные планы. Всего один разговор, и вот я уже 7 суток бегаю и узнаю новые и старые возможности каждого члена отряда. И все ради того, чтобы в итоге получить определенную пищу для размышлений и составления планов. Правильное построение, схема продвижения, расписание дежурств, распределение ролей в бою, как против монстров, так и против боссов. Конечно, я не мог знать, кто именно нас там ждет, но если сделать выводы на основе уже пройденных данжей, то можно теоретически предположить, что именно нас ждет. Вот только чем больше я думал, тем чаще ловил себя на очень простой мысли. При всем нашем желании мы не сможем дойти до конца данжа без потерь. Придется кем-то иногда жертвовать. А иногда просто смиряться с потерей. Это звучит неправильно и дико, но я реалист. Рано или поздно полоса нашего везения закончится. Здесь бы хоть кому-нибудь дойти до финиша, и то хорошо».